Евгений Гаглоев. Пандемониум. Дом у Змеиного озера. В том, что природа творит чудеса, нет ничего удивительного. Но увидеть своими глазами нечто чудесное, сверхъестественное и притом созданное человеческим гением, тут есть над чем задуматься. Жюль Верн. 20 000 лье под водой. Глава первая. Чудесные видения. Карина Кикмарина бесшумно двигалась по ночному лесу, и ветки кустарников, закрывающие старую тропу, сами раздвигались в стороны при ее приближении. Растения знали ее, помнили, ведь она уже не раз приходила сюда. Вот и сегодня Карина снова услышала мысленный призыв хозяина леса. Возродившийся дух хотел срочно поговорить с ней, сообщить что-то важное, что не терпело отлагательств. Карине пришлось тайно выбраться из женского корпуса и углубиться в запретную часть леса. Из-за разрастающихся болот ученикам строго-настрого запретили сюда ходить, но Карина знала заветные тропки, поэтому совершенно не чувствовала страха. Она шагала по сухим листьям, прислушиваясь к ночным шорохам леса, а зов хозяина становился все громче. «Я уже слышу тебя, дочь Кикимор», — шелестела в ветвях вековых деревьев. «Ты идешь одна?» «Одна», — вслух ответила Карина, осторожно перешагивая через переплетение толстых узловатых корней. «Ты же просил сохранить твою тайну, а я всегда сдерживаю обещания». «И это делает тебе честь». «Но если можно, в следующий раз давай встретимся днем. Бродить ночью по лесу как-то не входило в мои планы». «Здесь тебе нечего бояться, дочки Кимор». «Я говорю не про лес, а про охрану Академии. В последнее время столько всего случилось, что к ученикам сейчас самое пристальное внимание. Особенно к тем, кто уже замечен в несоблюдении режима. Выбираться из Академии становится все сложнее». Карина, отвлекшись, едва не споткнулась. «Очень скоро такие вещи, как соблюдение режима, перестанут волновать руководство вашей академии», — ответил хозяин леса. Прозвучало это зловеще. Вскоре Карина вышла на знакомую поляну и замерла, восхищенно разглядывая открывшуюся перед ней картину. Старый дуб словно воспрянул с момента их последней встречи, налился силой. Седой мох и клочья паутины больше не свисали с его мощных ветвей. Толстый шершавый ствол стал крепче и массивнее, чем раньше. Несмотря на скорое наступление зимы, ветки дерева густо покрывало яркое, свежее листва. Над темной поляной, окруженной со всех сторон густыми зарослями, носились яркие огоньки — белые, желтые, красные, голубые. И весело кружась в воздухе, они гонялись друг за дружкой, словно живые, порхали над головой Карины, то исчезая среди ветвей дуба, то появляясь вновь. Это выглядело так красиво и волшебно, что Кикмарина аж дух захватила. «Что это?» — тихо спросила она, с восторгом оглядывая преображенную поляну. «Мы постепенно оживаем, как я тебе и говорил», — мягко прошелестели листья голосом хозяина леса. «Набираем силу. Тьма тоже все выше поднимает голову. Скоро грядет ее восход. Но порядок вещей всегда должен быть уравновешен, поэтому силы тьмы и света наравне постепенно возвращаются в этот мир». «Тьма и правда поднимает голову?» — расстроенно переспросила Карина. «Значит, все сбывается?» «К сожалению, это так. Верховная мать змей уже начала свои темные ритуалы. Ее влияние ощущается все сильнее. Спящие в недрах земли пробуждаются, но вместе с ними просыпаемся и мы. Так заведено, так было и будет всегда». «Я надеялась, что мать змей все-таки сгинула», — вздохнула девушка. «Она не дает о себе знать. И мы решили, что избавились от нее». О, она здесь, совсем недалеко, в пределах Клыкова, — произнес хозяин леса. Старуха очень хитра и искусно скрывается от светлых первородных, но я чувствую ее присутствие. Мы все его ощущаем. Ее темная магия распространяется и в этих лесах. Жрица огненного дракона становится сильнее с каждым днем. «Какой кошмар!» — Карина схватилась за голову. «Но нет худа без добра. Как я уже говорил, древняя магия пробуждает не только тьму. Она проникает в самые недра земли, в самые потаенные уголки этого старого леса. Хочешь, я покажу тебе?» Карина не успела ответить, как вдруг все вокруг нее принялось меняться. От неожиданности у девушки закружилась голова, и она почти упала на колени. Ночной лес словно окрасился багрянцем. В темных зарослях засияли красные звезды, миниатюрные светящиеся существа бросились прочь из-под ее ног. Само зрение Карины внезапно стало другим. Она с изумлением поняла, что видит сквозь почву, сквозь толстые стволы деревьев. Под землей все пространство изрезали извилистые огненные линии, будто там текли реки раскаленной лавы. А еще где-то в самой глубине она разглядела очертания странных живых существ разных форм и размеров. Они медленно шевелились, просыпаясь от многовековой спячки. Карина похолодела, ей показалось, будто ее сердце пропустило пару ударов. «Это и есть спящие?» — испуганно осведомилась она. «Ты все же не до конца верила в их существование?» — мягко спросил хозяин леса. «Теперь ты видишь их воочию. Верховная мать змей пробудила их, и сейчас они тоже набирают силу. А что случится, когда спящие окрепнут?» «Они выберутся на поверхность земли и предъявят свои права на этот мир. И пока светлые первородные будут сражаться с ними, Верховная Мать Змей исполнит свое предназначение, пробудит огненного дракона. Тогда сбудутся древние пророчества». «Как же это предотвратить?» — воскликнула Карина. «Этого не избежать. Все давным-давно предопределено и идет своим чередом, дочки Кимор. Сражение обязательно состоится, поэтому всех вас и собрали в этом городе». «И начнется все именно здесь? В Клыково?» «В лесу. За городом. Ты видишь эти алые потоки под землей?» «Вижу», — кивнула Карина, рассматривая реки лавы. Они тянулись во все стороны, переплетались и уходили в самых разных направлениях, будто кровеносные сосуды. В местах, где они пересекались друг с другом, мелькали вспышки, похожие на выбросы лавы. «Это силовые линии, потоки темных и светлых энергий. Они оплетают всю планету, но в некоторых местах их скопление гораздо чаще, чем в других. В местах, где пересекаются светлые линии, люди всегда чувствуют себя счастливыми и одухотворенными. Там происходят всякие удивительные вещи. В местах, где пересекаются темные потоки, все наоборот. Это точки, где сосредоточена тьма. И одна из них располагается недалеко от Клыкова, в окрестностях Змеиного озера. Там есть древнее святилище темных, каменный круг, окруженный языческими идолами, а еще большой темный дом, особняк, выстроенный на старых костях. Плохое место, гиблое. Уже сейчас там происходит что-то очень нехорошее, и дальше будет только хуже. Когда спящие окончательно проснутся, они выберутся на поверхность именно у того дома и круга за ним. «Особняк у Змеиного озера», — задумчиво повторила Карина. «Интересно, кому он принадлежит?» «Это не имеет значения. Хозяева могут даже не подозревать об истинном положении вещей». Но место и впрямь темное, поэтому у Змеиного озера случаются разные нехорошие вещи. И кое-что ужасное произойдет совсем скоро. Я это чувствую. — Ты можешь показать мне этот дом? — спросила Кикмарина. — Я постараюсь узнать о нем больше. — Лучше вам держаться от него подальше. Там что-то... назревает. Я могу рассказать об этом старшим первородным? А если они спросят, откуда ты про это узнала? Карина поняла, что хозяин леса прав. Тогда ей придется сообщить о многом другом. Но когда же я смогу рассказать всем о тебе? Спросила она. Настанет час, и тебе не придется рассказывать самой. «Обо мне и так все узнают», — загадочно прошелестело в изумрудных листьях. «А пока прошу тебя, храни мой секрет. Я все еще слишком слаб, чтобы заявить миру о себе. Если темные первородные что-то прознают, они могут попытаться уничтожить меня». Как только я окончательно окрепну, ты сама все увидишь. Вот тогда мы пообщаемся с королевским зодиаком. Карина очарованно продолжала осматриваться вокруг, подмечая вещи, которые не видела никогда прежде. Ей казалось, что земля дышит под ней, а почва под ногами теплая, что к ней хочется прикоснуться. Она видела извилистые корни деревьев, которые уходили глубоко под землю, медленно шевелясь, словно живые змеи. Карина видела каждую травинку, каждый листок, и они приветливо колыхались, приветствуя ее, словно родную. Мир вокруг ожил, и весь этот зачарованный лес был настоящим чудом. «За этим я и пригласил тебя», — прошелестел теплый ветерок голосом хозяина леса. «Хотел показать, что мы тоже оживаем, что скоро появятся и другие. Они придут говорить с вами, помочь вам. Вы не одни в этом мире, и сражаться в одиночку против сил мрака вам не придется. Но помни о доме у Змеиного озера и старайтесь обходить его стороной, пока не станете достаточно сильными, чтобы противостоять тому, что там прорвется на поверхность». Карина моргнула, и ее чудесные видения исчезли. Она снова стояла в обычном темном лесу перед старым дубом, в кроне которого мерцали странные огоньки.